Люси просто отвернулась, продолжая смотреть на безделушку в руках, но Ребекка видела, что и она недовольна услышанным. Вся ее поза неуловимо изменилась, и она выглядела так, словно хотела начать избивать идиота своими монострунами на самом низком заряде, чтоб дать ему мучительно долгую смерть. «Дэвид, так его зовут?» — спросила Мисти, задумчиво глядя на свои карты. «Не отпускайте его. Вы трое для него нечто большее потенциальных аутпут. Он испытывает трудности. Да, у него недавно умерла мама и он бросил школу», — сказала Ребекка, хотя у нее было чувство, что Мисти имела в виду что-то другое. Она ненавидела, когда эта девушка становилась загадочной. «Нет, ну да, но не совсем». Мисти начала перетасовывать карты. Его тяготят воспоминания о сне, который вовсе и не был сном. Он балансировал на грани и упал с улыбкой на лице. Что ж, последняя строчка уж точно не звучала зловеще. Прошло 4 часа, Киви пришлось уйти, сказав, что у нее есть кое-какие дела. К счастью, Люси решила остаться. Мисти — хорошая компания, но Ребекка иногда уставала слушать ее болтовню о чакрах Итера. Порой девушка просто хотела поговорить о да чем угодно. Вик там не торопится. Ребекка нисколько не винила его. Кто знает, какой ущерб нанес Дэвиду этот мудак. Вот почему он лучший, Мисти сказала с улыбкой. Большинство риперов сосредоточены на деньгах. Вик тоже, но делает он уже на совесть. Ребекка только усмехнулась ей. А ведь правда, у какого еще рипера можно составить договор на оплату? Риторически спросила она. Да, он классный, сказала Мисти. Если я когда-нибудь решу вставить хром, я знаю, к кому идти. Кстати, не Вик ли делал тебе операцию на глаза? С любопытством добавила Мисти. «Ага, он самый», — сказала Ребекка, потирая нос с ухмылкой. «Этот человек слишком хорош для этого города». Дальнейший разговор прервал вошедший Дэвид, протирая глаза от сна. «Ю», — сонливо сказал он. «Док Вик подлатал меня», — излишне добавил он. Ребекку больше интересовала его левая рука. На ней теперь была черная перчатка с открытыми пальцами, и она была уверена, что увидела смарт-линк. «Что у тебя с рукой, Ди?» — с любопытством спросила Ребекка. Люси и сама выглядела любопытной. «А, ну, все из-за миссии с Мальстрёмами. Какой-то ублюдок удивил меня и задел мой Лексингтон, и я дурно отреагировал». Ребекка помрачнела. Включил Сэнди и расплющил ему голову, надеясь, что у него укрепленный череп или еще чего, потому что я уверен, что сломал все костяшки пальцев и искалечил руку. Доку пришлось купить мне новую. Но она крутая. Он поднял руку вверх, и из кончиков его пальцев выдвинулись лезвия длиной в 5 сантиметров. Хороший сюрприз, что ли? Получил смарт-линк и лучшую оптику. Мои Эдди сгорели, но я думаю, их жертва стоит того. Вроде ты не хотел торопиться, спросила Ребекка, не то чтобы сильно расстроенная, но слегка любопытная. Честно, в сравнении с другими хромами, которые я мог получить. Да, сказал Дэвид, когда когти вернулись в свои гнезда, и пошевелил новыми пальцами. А рука? Признаюсь, это был своего рода импульс. Изначально я хотел клинки богомола, но не хотел идти на что-то настолько радикальное. Но оптику и смарт-линк я давно планировал приобрести. «Ты хоть получил свои лекарства?» — сухо спросила Ребекка. «Почему у меня такое чувство, что я — хранитель в этом партнерстве?» «Да, они уже при мне», — сказал он, доставая пакет из своей куртки врача скорой помощи. «Правда, мне нужно заработать немного Эдди». Ребекка хмыкнула. «Я могу позвонить старику, но...» На ее лице появилась внезапная коварная ухмылка. «Эй, Люси?» «Да?» — спросила она, поднимая глаза от новостной газеты. «Не хочешь взять с собой Дэвида на поезд?» — спросила Ребекка, подмигнув. Прежде чем Люси или Дэвид успели что-то сказать, Мисти хихикнула. «Боже, как будто я не знаю, что вы собираетесь идти на кражу», — сказала она с забавной улыбкой. Люси выглядела заинтригованной, бросив оценивающий взгляд на Дэвида. «Ты вообще можешь контролировать себя?» Ребекка чуть захихикала. Это прозвучало так, будто Люси бросала вызов Дэвиду. «Я справлюсь», — сказал Дэвид. «Хотя я всегда прислушаюсь к совету того, кто более опытен. О, я также получил несколько чипов от Дока, чтобы ознакомиться с боксом. Он сказал мне, что я должен вернуться после освоения основ, и он самолично проверит меня». «Нова!» — воскликнула Ребекка. «А теперь топайте на свидание, я должна провериться у Вика, чтобы посмотреть, насколько сильно ты меня поломал», — добавила она, вставая и хромая наверх. Пока она направлялась к рабочему месту Вика, она не могла не думать о его новой руке, а точнее о когтях. Они очень похожи на те, что носила Саша. Ну, если это случайность или он провел исследование, у него хороший вкус, подумала она, вытирая глаза. Чтобы не зайти к Вику с покрасневшими глазами, старик мог попытаться выяснить, в чем дело. Вик слишком святой человек, он пытается вести себя сурово, но Ребекка знала, что он просто чересчур заботливый со своими клиентами. Тем более, когда они ему искренне нравятся. Войдя в кабинет Вика, она сразу же сняла куртку и села в кресло возле репера. «Итак, Вик, ты не возражаешь, если я спрошу о тряске Ди?» — спросила она с любопытством. Вик повернулся на своем стуле. «Обычно я бы отказал ввиду конфиденциальности клиента, но, судя по твоим комментариям, он твой инпут». Ребекка кивнула. «Ясно, у него небольшая нейронная дегенерация из-за неправильного подключения. Я дал ему несколько лекарств, которые должны помочь, если он не будет использовать свой имплант в течение нескольких дней. Также советую тебе заставить его заняться медитацией, она подсобит ему в синхронизации. И, возможно, поможет справиться с его личными демонами в голове». «Демоны, Вик, конечно, она могла сказать, что у него есть некоторые отклонения, но она не думала, что все настолько плохо. Когда ты крутишься в этой сфере достаточно долго, у тебя наметывается на это глаз», — сказал Вик, приступая к дезинфекции инструментов. «Я вижу, как он борется с некоторой зависимостью от хрома, это не неожиданно, но такое терпение легко может выйти из-под контроля. Он справляется с ним довольно хорошо, как ни удивительно. Я не знаю его историю, но тебе нужно оставаться настойчивой и не жалеть его. Если он сорвется, произойдет ужас, типа того, как пациент приходит с болью из-за имплантата, а ты его удаляешь и обнаруживаешь там процветание мерзких инфекций». «Я услышала тебя, Вик», — сказала Ребекка, закрывая глаза и расслабляясь. «Что ж, тогда взглянешь на повреждения». «Ага, ты ничего не почувствуешь», — так всегда говорил Вик и также всегда сдерживал слово, что успокаивало Ребекку. Глава 8. Киберпанк и Раннерша. Примечание к части. Иллюстрированная версия главы 8 Киберпанк Ираннерша находится на нашем 2-ом канале. https://2e2075e5614e09c9b2c9248512f3b67. Дэвид Мартинес. Хе-хе-хе. Серьезно? Думал Дэвид, бегая трусцой вместе с Люси. Ну, музыка-то нова. Но что мне делать, ну блин, слушать? Я тщательно отрегулировала громкость, чтобы песня была фоновой, так что вы будете ее слышать, но она не будет отвлекать вас. Решив просто отказаться от попыток заставить нахальную помощницу прекратить все это, он посмотрел на Люси, и ему хотелось только обнять и поцеловать ее, пообещать ей целую луну. Но он знал, что не может, ведь это их первая встреча. Задумавшись, как поступить, он решил твердо не совать нос не в свои дела, как делал это в другой жизни. «Так ты не Траннерша?» — спросил Дэвид, и Люси кивнула. «Нова, может, ты сможешь научить меня чему? У меня нет кибердеки, но знания основ никогда не помешают». Люси посмотрела на него, как он надеялся, впечатленным взглядом, ведь даже когда они встречались, эмоций Люси было трудно прочесть. «Думаешь стать раннером?» — спросила она с любопытством. «Я хочу охватить все сферы», — начал Дэвид. «Сначала освою основы, а потом решу, куда углубиться. Не думаю, что смогу стать полноценным нитроннером, но накинуть демонов, типа Трояна, и испортить день всяким идиотам звучит весело», — признался он, вызвав слабую улыбку у обычно невозмутимой нитроннерши. «Посмотрим», — ответила она. «А теперь покажи, сможешь ли ты за мной угнаться», — добавила она с намеком на вызов в своем тоне. «Хех, будет весело», — заявил он. «Что думаешь о соревновании? Ты начнешь с одного конца поезда, я с другого, а встретимся мы в середине». «Хорошо», — Люси сделала паузу. «Как все прошло с Виком?» — спросила она с любопытством, хотя любой другой не уловил бы его. «Хм, отлично, думаю. Ну, кроме ругани о грибанных шарлатанах время от времени», — ответил Дэвид. «Даже порекомендовал мне медитации, не говоря уже о нескольких подаренных чипах, чтобы познакомить меня с основами бокса». Это напомнило ему, что он так и не проверил тот первый тренировочный чип и не посмотрел свои награды за предыдущую жизнь. «Ой, я и сама забыла о них». Дэвид только усмехнулся, вызвав любопытный взгляд Люси, но он лишь улыбнулся и успокоил ее. «Ничего, просто забавная мысль». Люси просто пожала плечами, и когда они дошли до станции, Она пошла в конец и села в последний вагон, а Дэвид в первый. «Что ж, приступим», — сказал себе Дэвид, хрустнув костяшками пальцев, и принялся искать свою первую цель. «Недурно», — еле признала Люси, хотя Дэвид видел, что она была впечатлена. «Давно этим занимаешься?» «Не скажу, что долго, только когда езжу куда-то», — ответил Дэвид. «В основном я передвигаюсь трусцой, кардио, все дела». «Ха, а я-то думала, у тебя есть синтолегкие», — прокомментировала Люси с задумчивым выражением лица. «Ну, мне и своих хватает». «Конечно, синтолегкие, мгновенный кайф, но зачем?» — Дэвид пожал плечами. «Логично, что моим легким не сравнится с кибернетическими, но блин, зависимость от хрома, та еще сука, мне пришлось чуть ли не откусить свой язык, чтобы не сорваться на покупку клинков богомола. Я хочу тебе кое-что показать», — внезапно сказала Люси, и Дэвиду показалось, что его сердце пропустило удар, когда Люси схватила его за руку. «Подержи чипы», — рассеянно добавила она, ведя его прочь. «Ох, точно, Люси крадет их только чтобы отомстить Росеке своим маленьким способом». Забавно, что это никогда не приходило ему в голову, но он списал это на то, что был киберпанком, влюбленный по уши. «Разрешение, чтоб меня, просто ново, возможно, дежавю», но Дэвид был искренен, он так и не смог забыть лунный брейн с Люси. «Спасибо», — сказала Люси. «Пойдем», — добавила она, спрыгивая, и Дэвид последовал за ней. Хотя по сравнению с изящными движениями Люси, Дэвид был до боли неуклюж. Он не контролировал себя и крутился в некой невесомости, хотя Дэвид только смеялся от баловства. В конце концов, он смог и у самой Люси вызвать улыбку и смех. Громкость музыки, которую проигрывала ИК, усилилась, но Дэвид, честно говоря, не возражал, так даже лучше. Люси улыбалась и смеялась вместе с ним, без слез, а он без горького прощания, без извинений за то, что не может отправиться с ней на Луну. Дэвид мог слушать смех Люси весь день и не уставать от него. «Эй, запрыгивай», — сказала Люси, плавно приземляясь в лунные багги. «Я хочу тебе кое-что показать». Дэвид неуклюже приземлился и ухватился за борт машины, а Люси поехала, на ее лице играла счастливая улыбка. «Иванна стая от Йорхоуси», — подумал Дэвид, напевая песню. «Земля такая красивая», — сказал Дэвид. «Да», — призналась Люси, — «я решила показать тебе ее, потому что думала, что на словах ты высмеешь мою мечту». «Нет, и не посмею», — Дэвид сказал. «Каждому нужна своя мечта, что-то, к чему можно стремиться. Моя мама работала до смерти, лишь бы дать мне возможности, которых у нее не было. Я чувствую себя так, словно плюю на ее желание. Она не хотела, чтобы я стала инженером, и вот я выполняю всякую работу в соло и краду чипы пиджаков». Люси посмотрела на Дэвида с интересом, которого он раньше не замечал. «Моя мечта – полететь на Луну. Там моя свобода, а Найт-Сити я вижу клеткой». После она тихо спросила даже нежно: «А о чем ты мечтаешь, Дэвид?» Дэвид смотрел на землю, размышляя, этим вопросом он и сам часто задавался. Какова его мечта? То, что он сказал Ребекке, не было ложью, но оно больше походило на личную цель, чем на мечту. Так какая же у него, Дэвида Мартинеса, сына Глории Мартинес, мечта? «Я не знаю», — признался он, чувствуя, как его сердце сжимается при этом осознании. «Столько лет я изо всех сил старался воплотить мамину мечту, настолько, что не задумывался о своей. Ты должен ее найти», — сказала Люси, придвигаясь ближе к нему. «В этой жизни тебе что-то нужно. Жизнь съест тебя заживо, если у тебя не будет чего-то, за что можно ухватиться. Моя вот мечта посетить Луну не дает мне остановиться. Да но пока я не найду ее, я помогу тебе», — сказал Дэвид. «Я помогу тебе отправиться на Луну, дурак», — прошептала Люси, хотя Дэвид знал, что она ничего плохого не подразумевала. «Сгенерирован квест. Найти свою мечту. Помощь своей надеющейся. Смех вайфу. Осуществить ее мечту. Это хорошо, но это не то же самое, что найти свою собственную. Так чего же вы хотите больше всего? Желаете ли стать легендой? Тем, кто вселяет страх в сердца бандитов и карпов? Желаете ли быть с теми, кого любите? Желаете ли заставить свою мать гордиться вами и стать врачом скорой помощи? Все зависит только от вас. Награды за квест, возможно», — сказал Дэвид, обнимая Люси за плечи. «Но этот дурак прикроет твою спину». Люси снова захихикала, и потребовался бы бластер военного образца, чтобы стереть глупую ухмылку с его лица. «Знаешь, я должна позвонить Мейну», — тихо сказала Люси, облокотившись на оконную раму. Дэвид только кивнул головой, откинувшись на спинку дивана. «Я бы предпочел, чтоб ты этого не делала», — попросил он. «Я хочу встретиться с ним на своих условиях. Хочу быть в состоянии встретить его с мешком Эдди, чтобы заменить потерю и, возможно, с собственной репутацией». Амбициозный бандюган слегка подразнила Люси, прикуривая очередную сигарету. «Грациозная лунная принцесска», — выстрелил Дэвид, заставив Нитронершу покраснеть и стукнуть его по макушке, хотя тот факт, что она хихикнула, лишил его всякого раздражения, которого и не было, от этого удара. «Так как кто-то леди с новой маской, я не уловил ее имени». «Киви», — сказала Люси, — «моя наставница». «Что ж, смею заметить, у нее замечательная ученица», — Дэвид сделал комплимент. «Бикка рассказывала мне о новой раннерше, которой она руководит». Люси покраснела еще больше и снова шлепнула его. «Неважно. Поскольку у тебя нет кибердеки, я не могу научить тебя использовать быстрые взломы или что-то еще. Но, думаю, я могу обучить тебя взлому вручную». Дэвид улыбнулся. «Я буду послушным учеником», — сказал он с усмешкой. «И правильно», — сказала Люси. «Плюс 500 ниндзюцу. Навык повышен. Вы получили наставничество от превосходной нитронерши. Рост навыка увеличивается во время обучения. Плюс 1000 взлом протокола. Навыка повышен x10. Нитронер разблокирован. Нитронер. То ли потому, что вы нашли себе учительницу, то ли потому, что решили побаловаться, то ли потому, что щитерили и получили способность, вы обрели близость к нитронерству. И только, что не так, не все способности приносят пользу. Так что примите это как урок и читайте описание. «Нова, спасибо тебе», — сказал Дэвид с улыбкой. «Когда мы сможем повторить?» Люси улыбнулась. «Я наберу тебя», — ответила она, прежде чем наклонить голову. «И хорошо, что голова на твоих плечах не только для украшения», — добавила она, прежде чем хлопнуть дверью. «Неужели?» Люси только что нагрубила мне, и Гг засмеялась, и Дэвид услышал, как засмеялась сама Люси. И, улыбнувшись, он решил сам допетлить до дома. И пока он шел, он насвистывал эту грибанную песню, которую Игг не переставала проигрывать. Когда Дэвид добрался до дома, было уже около полуночи, и, открыв дверь, он вошел, чувствуя себя на миллион Эдди. Теперь он мог провести остаток ночи, собирая все полученное у мальстрёмов, и строя всякую херь. Может, несколько гранат, потому что они всегда пригодятся, к тому же на последней работе они его очень даже выручили. А вдруг ему повезет, и он найдет в куче награбленного оружия толковый пистолет, еще ему пора бы удалить модификации на Лексингтоне, поврежденные тем ублюдком. Конечно, он мог починить их, но в общем, ему нужно собственное оружие. Когда он ознакомится с револьвером, он планировал создать его сам. Или же ему стоит перевести фокус на электромагнитное оружие. Блин, а вдруг он залутал одно такое? У мальстрёмовцев просто переизбыток всего, что касалось оружия. Он был уверен, что в его инвентаре даже найдется легкий пулемет. Потянувшись к выключателю, чтобы включить в квартире свет, он услышал. «Не надо, Баттербин только заснула. Бикка, как все прошло с доком?» — тихо спросил он, подойдя и сев рядом с ней на диван, пока спящая Баттербин лежала калачиком на ее коленях. «Все ведь хорошо, да? Нет, Вику пришлось вправить мне позвоночник», — Ребекка сказала со слабым хихиканьем. «Что-то мне подсказывает, что это станет регулярным явлением. Может, вложить деньги в его укрепление?» «Нет», — сказал Дэвид, целуя ее, — «я просто буду более осторожен. Ди, с твоим-то зверем, думаю, мне все равно придется», — она сказала с игривой улыбкой. «Ну что, вы повеселились?» «Угу», — сказал Дэвид. «Она пригласила меня в свою квартиру и показала мне новый вирт. Я даже получил несколько уроков по взлому». «Ох», — Дэвид закатил глаза от того, с каким наигранным разочарованием она прозвучала. «Ну ладно, маленьким шаг за шагом, как говорится». «Ага», — сказал Дэвид, обнимая ее за плечи. «Почему ты здесь? Разве ты не живешь со своим братом? Скорее, это он живет со мной», — Ребекка поправила его, надувшись. «Идиот подсел на какой-то глиттер или другую дизайнерскую наркоту. Он и так противный, когда пьян, а под кайфом я вообще к нему не приближаюсь». «Логично», — ответил Дэвид. «Мой дом, твой дом». «Спасибо, Ди», — сказала Ребекка, прислонившись к нему и положив голову ему на плечо. «Не возражаешь, если мы побудем так некоторое время?» «Без проблем», — сказал Дэвид с улыбкой. «Отдохни, Бикка». «Есть», — по-офицерски прошептала она, закрывая глаза, и вскоре Дэвид услышал ее легкое сопение. Слушай, Икк, спасибо. Я проверю материал утром, напомнишь мне? Конечно, пользователь Дэвид. Приятных снов, хотя уже вижу, как они будут связаны с Луной и двумя женщинами, которые вам дороги. Я надеюсь на это. Спокойной ночи. И с этим Дэвид закрыл глаза и позволил себе расслабиться, прежде чем погрузиться в дрем. Глава 9. Тревожность, своеобразная медитация и работа. Дэвид Мартинес. Пользователь Дэвид, вы просили напомнить вам о вознаграждении. Дэвид открыл веки и заметил, что Ребекки нет, а Баттербин сидит у него на коленях и с любопытством смотрит на него, наклонив мордочку. Дэвид откинул голову назад и медленно моргнул, смутно припоминая, как где-то читал, что для кошек медленное моргание – это эквивалент «я люблю тебя». Баттербин несколько секунд смотрела на него, затем вернула медленное моргание и мяукнула. «Ага, спасибо, чум», – подумал Дэвид, подхватывая Баттербин на руки. «Давай-ка покормим тебя, а, блин, теперь мне придется покупать кошачий корм, хотя, по его мнению, это не так уж и сложно». Но черт бы побрал его финансы. Встав, он подошел к своей маленькой кухне и начал искать что-нибудь, что съедобно для кошки. Найдя на прилавке несколько упаковок кошачьего корма, он еле нахмурился, так как был уверен, что не покупал его. Пожав плечами, он усадил Баттербин на столик и огляделся в поисках маленькой миски. «А, так вот она», — сказал он, достав миску из шкафа и быстро ополоснув ее, после чего поставил ее на столешницу, взял кошачий корм и вскрыл его. «Надеюсь, тебе понравится», — он пробормотал, насыпая корм в миску и ставя ее на пол. «Ешь и не подавись, очаровашка». Баттербин мяукнула, спрыгнула вниз, села у миски и начала есть. Дэвид ворковал и гладил кошку, глядя, как она громко жует еду. Посуетившись еще несколько минут, он вернулся к дивану. «Так, что там с наградами? Потом мне не помешало бы взять работу», — подумал он, проверяя свои сообщения и увидев одно из академии, и быстрая проверка показала, что он все еще на крючке за причиненный ущерб их системе. Награды за предыдущую жизнь. Один способность, один специальный квест, один фигурка Джонни Сильверхинда, один предмет снаряжения. Ученые Сандивистона. Вы устроены иначе, но превыше всего хрома, принятого вами, оказался Сандивистан военного класса, который заменил вам позвоночник. Можно сказать, что вы были предназначены для использования этого прекрасного чуда науки. И что может быть лучше, чем улучшить свое мастерство владения Сандивистаном с помощью способности? Один раз в любое время вы можете разогнать свой киберимплант до безумной степени, настолько, что покажется, словно сам мир остановился, даже Адам Смышер с его собственным Сандивистаном замрет. Однако, помимо безумного напряжения, через которое вы пройдете, способности потребуется неделя на перезарядку, и вам может понадобиться даже ремонт Сандивистона, так что готовьтесь, ваш рипер будет регулярно отчитывать вас, если вы будете часто применять эту способность, поэтому используйте ее только в экстренных случаях. Фигурка Джонни Сильверхинда. Некоторые неистовые фанаты создали эту фигурку в память о легендарном рокере Джонни Сильверхинде. В ней нет ничего особенного, но вам не провести параллель между рокером и собой, точнее, своим прошлым собой. Хотя, если вы продадите ее коллекционеру, то сможете выручить за нее немалый пресс. Специальный квест. Поиски сокровищ в Найт-Сити. Когда легенды умирают, и их не забывают, они, как правило, что-то дооставляют после себя. Этот квест уникален тем, что он никогда не закончится и не предложит никаких наград, кроме найденных вами сокровищ. Ваше первое сокровище находится где-то на городской свалке. Правда, вам следует обзавестись либо противогазом, либо каким-нибудь киберимплантом легких, потому как свалка провоняла до преисподней. Снаряжение. Тактический жилет с экспериментальным антигравитационным генератором. Вдохновлен антигравитационными двигателями ненавистного вам киберскелета. По сравнению с источником вдохновения вы его даже не почувствуете, особенно если наденете поверх него куртку. Хотя ему не хватает мощности оригинала, он компенсирует это своей универсальностью. Однако генератору для 30 секунд свободы от гравитации требуется минута на подзарядку. Охуеть, подумал Дэвид, однако, прежде чем он сможет что-либо проверить, ему понадобятся деньги. Так, нужно срочно найти работу. Почесав голову, Дэвид подпрыгнул с дивана. Я могу просто одолжить у Бикки, но, я не хочу полагаться на нее. Может, уже пора поработать на ПДНС. Пользователь Дэвид, попросите помощи у Ребекки. Вы не один, и вам не нужно никому доказывать свою состоятельность». Дэвид прикусил губу, когда его нога дернулась, и он ударил себя по голове органической рукой. «Ты права, очень права, все нормально, ничего не рушится. Мне не нужно брать на себя ответственность за весь мир. Это круто, так круто», — пробормотал он, закрыв глаза и пытаясь контролировать дыхание. «Ебучая тревожность». Встряхнув головой, он отвлекся на мяуканье и, посмотрев на Баттербин, увидел, что та смотрит на него. «Хех, со мной все хорошо, милашка. Просто был дураком». «Ты все скушала?» Кошка не ответила, но прыгнула на диван и свернулась в клубок, чтобы немного поспать. «Думаю, да. Стоп, а у меня есть для нее лоток?» Встав, он решил осмотреться. «Результат? Да, у него есть лоток, только вопрос в том, как он сюда попал». «Так, вот и все, йо-йо», — прозевал Дэвид, потирая глаза, не физически уставший, но эмоционально истощенный. «Теперь осталось придумать, куда деть мамину одежду». Прикусив губу, он отмахнулся от этой мысли. Он уже однажды проходил через подобное, но у него так и не было возможности погоревать, разве нет? Так-то он никогда не устраивал поминок по ней, но кого он мог пригласить, если так подумать? У его мамы нет друзей, насколько он знал по работе, и она не говорила о семье. Ну, есть Мейн. Покачав головой и почесав ладонь правой руки в подсознательном проявлении беспокойства, Дэвид решил, что ему следует перебрать все залутанное оружие, выяснить, что утилизировать, что оставить себе, а что продать в торговый автомат. А еще ему нужно превратить свою бывшую комнату в маленькую мастерскую. У него уже накопилось много инструментов, которые он может использовать. «Хорошо, теперь мне просто нужно...» Его прервал звонок от внешнего абонента. «Алло?» – спросил он, отвечая. «Если вы об устранении в их магазине, которое произошло 2 дня назад, то возможно», — ответил Дэвид, хотя он тупо моргнул от своего прозвища. Пусть это было и не самое худшее, что он слышал, но можно было придумать и лучше. «Реджина Джонс из Уотсона. Обычно я не стала бы так обращаться, но я услышал от одного старика, что вы предпочитаете шуму тишину. Я не ошиблась?» «Да, так чем я могу помочь вам, миссис Джонс?» — спросил Дэвид, проходя через квартиру и садясь на диван, поглаживая Баттербин, когда та запрыгнула к нему на колени. «Миссис Джонс, вы весьма вежливы. Что ж, фиксер связывается со мной на основании одной работы. С чего бы мне не быть вежливым?» — Дэвид фыркнул. «К тому же манера общения недорогого стоит и никогда не помешает. Правдивее слов и не сыщешь. Ну, у меня 2 работы. Первая – проверить, так ли вы хороши, как говорит старик». Дэвид с пониманием кивнул. «Доверяй, но проверяй, так говорилось. Вторая работа, однако, немного покрупнее. Заинтересованы? Сначала я хочу узнать о выплате», — Дэвид сказал. «Не то чтобы я не был заинтересован, но у меня на носу стоят важные расходы. Первая работа, самая обычная. Группа бандитов Мальстрём убила информатора, которому я доверяла, и я хочу, чтобы вы вошли и проверили, нашли ли они что-то от его тела. 3000 ЭГДИ, если вы сможете повторить свое громкое выступление. С этим я справлюсь, неважно, что он награбит, где бы они ни укрывались. А вторая, куда больше. Один человек сообщил мне о крупной банде мусорщиков, маскирующейся под работников скорой помощи. С ними нужно разобраться, пока еще больше людей не превратилось в отходы». «Больше ни слова», — сказал Дэвид. «Грибанные мусорщики. У его мамы была особая ненависть к этой банде, которую он перенял от нее. Если бы мне не нужны были ЭГДИ, я бы сказал, что это дело полиции. Но да, соло к вашим услугам. Превосходно, отправляю вам данные по первому заданию. Второе обсудим после вашей демонстрации». И на этом звонок закончился. «Ха, Баттербин, не хочешь помочь мне найти новую пушку?» — спросил Дэвид, с улыбкой поглаживая кошку. Кошка только мяукнула, и Дэвид воспринял это за согласие. Сменив нагрудную кобуру на тактический жилет из награды и уделив время ознакомлению с небольшим антигравитационным генератором, для чего пришлось попрыгать как дурак и, возможно, получить сотрясение мозга, он сосредоточился на поиске второго пистолета. Отбросив различные лексингтоны, даже если они все еще работали, ему нужно было что-то более тяжелое, что справится с хромозависимыми вроде мальстрёмовцев. В итоге он остановился на малорианском овертюре, на который сразу же установил глушитель с прицелом. Затем он потратил несколько минут на создание пачки быстрозарядных обоим для своих револьверов и убрал их в нагрудный подсумок. Дальше он взял кукри и спрятал его в ножны, которые находились сразу под антигравом, а в сочетании с курткой врача скорой помощи клинок был полностью скрыт. «Хотел бы я взять несколько гранат, но Джонс хочет, чтобы все прошло тихо и чисто», – пробормотал Дэвид. «С таким же успехом можно заняться их утилизацией». Присев, он достал несколько инструментов и начал вручную разбирать оружие. Это не только поможет ему лучше с ним ознакомиться, но и даст опыт в инженерии. Кроме того, Дэвид нашел это занятие почти медитативным, просто сосредоточившись на деле, он уже и забыл о том, что его беспокоило, пока разбирал оружие. По мере того, как дневные заботы и даже его работа рассеивались, Дэвид словно чувствовал систему в своем мозгу. Она наблюдала за его действиями и прогрессом, выполняла бесчисленные расчеты и алгоритмы, что оценить в цифрах его успехи в мастерстве. И будь Дэвид обычным геймером, от вида того, как быстро растут цифры и навыки, ему было бы чертовски приятно, но самое большее, что он почувствовал при виде роста, это вау, после чего вновь сконцентрировался на задаче. Да, его действия можно расценить как оттачивание навыков, но Дэвид так не считал. Поначалу, правда, так и было, но в процессе он понял, что оно даже расслабляет. Повышение навыков, конечно, приятно, но он не задумывался об этом. Именно поэтому вы такой интересный пользователь, пользователь Дэвид. А, о, спасибо. Я просто не вижу смысла зацикливаться на цифрах. Само собой, приятно знать, что я становлюсь лучше, но я не собираюсь прекращать жить и гнаться за таким кайфом, подумал Дэвид. К тому же, я умер, когда гнался за хромом. Мне нравится верить, что я познал нечто лучшее. Навык повышен X2, плюс 250 инженерия. Неплохо, хм, может, мне смастерить техническую винтовку. Я просто могу держать ее в инвентаре, пока она мне не понадобится. С этой мыслью Дэвид начал работать над созданием своего первого оружия. Хотя он рассеянно достал фигурку и положил ее на свой стол. Плюс 250 создания. Навык повышен. Неплохо для начинающего оружейника, с усмешкой сказал Дэвид, глядя на продукт своего труда. С прицелом было нелегко, но в целом я доволен. Конечно, он не мог назвать себя оружейником, так как ему приходилось опираться на систему, чтобы компенсировать отсутствие надлежащих инструментов или оружейного стола. Хм, можно вынести кровать и установить здесь оружейный верстак. Теперь осталось только найти такой. Или, я могу просто взять и начать искать квартиру побольше. Убрав винтовку в инвентарь, он решил, что пришло время проверить детали его первой, фактически, работы соло. Бандит и Мальстрём укрывались на конспиративной квартире, принадлежавшей бывшему информатору. Вход охранялся бы, если бы это была любая другая банда. Но, честно говоря, только у мальстрёмовцев тяжело прочитать поведение, поскольку большинство из них стоят на грани киберпсихоза. Хм, пройти через переднюю часть не получится. Дай-ка подумать. Дэвид посмотрел на предоставленную карту окрестностей и увидел, что убежище находится рядом с заброшенным жилым домом, от которого можно перепрыгнуть, будь у него подходящий имплант, чтобы сделать приземление менее калечащим. Но, с другой стороны, он только недавно получил отличный жилет с обнулением гравитации. Итак, с входом решено. Но где искать тело? У Джонс не было никакой информации, кроме внешности информатора. Похоже, ему предстоит обойти все. Но опять же, этого она и хочет, верно? Убедиться, что я тот самый, и не продукт Бикки, которая пытается раскрутить меня, чтобы получить больше задания и репутации. Найдя несколько запасных частей и отрезок моноструны, он начал собирать идеальное по простоте и эффективности орудие убийства – удавку. Конечно, она не была подключена к источнику энергии, поэтому резала не так плавно, но Дэвид знал, что она запросто перережет горло чепушил, в зависимости от качества их хрома. После нескольких секунд раздумий он распределил очки атрибутов, подняв интеллект D10, а технику D9. Конечно, можно было подождать и сразу же выровнять все до десятки, но он решил забить на это, и если он снова повысит уровень, то уже сравняет ее. Слишком далеко бежать, так что, поезд или, меня могли бы подвести, размышлял Дэвид, почесывая подбородок. И вообще, могу я как бы, отменить ту способность, касающуюся машин? Да, это довольно незначительное проклятие, если не сказать больше. Однако его снятие обойдется вам в 50 очков способностей. Незначительное, да чтоб меня, не хочу даже представить, насколько плохи средние. Открестился Дэвид, надо набрать Бекку. Воплотив мысль в действие, он тут же позвонил оружейной гремлинке, и ему не пришлось долго ждать, пока она ответит. «Хаюшки, Ди, что-то случилось?» – спросила Ребекка. «Я тут просто чищу оружие. Кстати, как там Баттербин? Надеюсь, ты не против ее? Я там попросила Люси принести ее еду и туалет. Не хочу оставлять свою кошку на этого идиота. Ничего страшного, Бекка. Удивительно, но я не против. Баттербин очаровательна, и я уложу любого, кто попытается ее хоть пальцем тронуть. В любом случае», — сказал Дэвид с усмешкой, — «со мной все в порядке, но я звоню предупредить тебя, что отправляюсь на работу». Позвонила Реджина Джонс и дала задание. «Хочешь подробностей, сама Реджина? Как быстро распространяются слухи. Скоро я тебе уже не буду нужна», — игриво всплакнула она. «Не смей так думать, даже если мне все будут давать работу, ты останешься дорога мне», — подыграл ей Дэвид. «Ты ведь знаешь, что у меня есть некоторые трудности в передвижении, да, ты меня сильно выручишь», — добавил он, отправляя ей данные. «Так мило, и да, я знаю, Ди, я прикрою твою спину, а ты мою». Навсегда, Дэвид почувствовал, что краснеет от ее слов. «Ха, это одна из тех сделок, где надо держать язык за зубами. У нее еще и работа покрупнее намечается, да, пока не знаю конкретики, но после этой чистки узнаю», — ответил Дэвид. «Слушай, как думаешь, Реджина не будет против, если я приглашу кого-нибудь с собой? А о ком ты думаешь? Я уже пару дней на скамейке запасных. Думаешь о Киви или Люси?» Дэвид едва слышал в ее голосе ухмылку. «Та, кто из них будет заинтересована? Я хочу узнать их получше, вы же трое, хорошие чумбы», — ответил Дэвид, почесывая голову. «Сказала Ребекка, ты лучшая, Бекка», — сказал Дэвид с улыбкой. Ребекка только хихикнула, прежде чем звонок закончился, а Дэвид снова потер лицо. «Может, поиграть пока с Баттербин, она поможет мне расслабиться, пока не перезвонят», — предложил себе Дэвид. Глава 10. Проявить себя. Примечание к части. Иллюстрированная версия главы 10 находится на нашем 2-ом канале. https://1fa096e3d6a4806d5b78c0507fe. Киви. Ввиду смерти последней своей команды сама она старалась держать всех на профессиональной дистанции. Одинокое существование, да, но это единственный способ выжить в Найт-Сити, особенно если ты опытный нетронер. Потом она встретила девочку с холодным лицом и мертвыми глазами и, вопреки здравому смыслу, решила взять ее под свое крыло. Та являлась одаренной в нетронерстве, и позволить ей просто бесцельно бродить по улицам принесло бы больше вреда, чем пользы. По правде говоря, поначалу они придерживались роли наставника и ученицы, но со временем Киви увидела в ней нечто большее, дочь или даже младшую сестренку, которой у нее никогда не было. На самом деле, она меняла эти два понятия в зависимости от того, насколько материнские чувства она испытывала в тот или иной момент. Однако из-за отсутствия ученика-напарника Киви была вынуждена присоединиться к другой команде, команде Мейна. Их предыдущий нетронер погиб во время взрыва в здании биотехники, и Киви решила, что они будут подходящим вариантом. Конечно, Пилар ее жутко бесил, и ей не нравилось, что сам Мейн подсаживается на хром, так она не упускала из виду и то, что Громилу иногда трясет или он резко отключается. Явные признаки киберпсихоза, ему следует успокоиться и расслабиться, но он все отказывается. Киви слышала, как Дря, аутпут хромозависимого, частенько ссорилась с ним из-за всего этого. Все стало еще хуже, когда он перестал ходить к самому богу риперов и отправился к какому-то наунему по имени Фингерс на Чпок-стрит. Мейн не согласился с Виком, который сказал ему избавиться от хрома и скрыться с глаз преступного мира. В знак протеста он даже перестал продавать ему свой товар. Воистину, Вик слишком хорош для этого проклятого города. Риппер с настоящей этикой и приличной моралью. И, само собой, Ребекка, оружейная гремлинка и по совместительству соло в команде. А к ней-то как привязалась? Ее просто невозможно держать на расстоянии, вы узнаете ее, независимо от того, хотите этого или нет. И несмотря на ее жалобы в сторону Пилара, или пристрастие Мейна к хрому, Киви не могла не признать, что вступление в команду стало, возможно, лучшим ее решением. Эдди получали немало, безопасность в количестве, и Киви, честно говоря, скучала по товариществу, которое обычно развивается в командах, если они живут достаточно долго. Однажды ночью Киви и Люси получили сообщение от очень пьяной и чертовски глупой Ребекки, начавшей хвастаться своим инпутом, который, как она позже узнала, оказался Дэвидом Мартинесом, сыном Глории, вполне возможно, внебрачным сыном Мейна. Не то чтобы она знала, правда это или нет, но, честно говоря, она не удивится, будь оно так. В Найт-Сити такое вряд ли было чем-то неслыханным. Да и в тот день, когда они с Люси пришли в квартиру Дэвида, потому что малец настолько ее поимел, что она едва могла ходить, Киви узнала, что у этого совершенно аномального юноши оказался военный кибернетический имплант Сандивистан, который он выбрал в качестве своего первого гребаного хрома. Она оценила то, что парень не использовал его как сумасшедший, образец контроля над своими порывами, с которыми даже опытным хромерам тяжело, но все же тот факт, что он не поджарил свои нервы, гребаное чудо. Потом Ребекка сказала им, что Дэвид всецело и полностью органический внизу и может использовать свой член для вколачивания маток. Киви не поверила, она также со скепсисом отнеслась к тому, что он может превратиться в мрачного, мать его, жнеца. Добросовестная Ребекка, вероятно, раскрутила паренька, чтобы он мог найти себе кое-какую работу, что, по мнению Киви, можно назвать жестокостью, но как ей поступать со своим инпутом, ее дело. Хотя она переживает не лучшие времена, у нее просто нет терпимости к глупому ребенку с манией величия. Может, он и потряс гремлинку, но пока она сама не увидит, как он изображает того накрученного жнеца, она отказывалась верить, что он действительно стоит своего времени. Тогда же паренек и пришел к ним, и Киви признала, что это было восхитительно, как он мгновенно засуетился вокруг Баттербин, не заметив в своем доме гостей. Поговорив с ним немного, она заметила, что он умен, но бросил Академию Эросака, отчего аж вздрогнула Люси, и пытается свести концы с концами. Между арендой и всем остальным, Киви поняла, почему он решился на Сэнди. Отчаяние может заставить любого пойти на глупость. Далее они отвезли его к Вику, потому что у него появились первые проблемы, хотя, пока он был в больнице, Киви через некоторое время удалилась. Пускай она и находила ребенка интересным, у нее есть свои заботы. Поэтому, получив предложение поработать с ребенком, она подумала, почему бы и нет. Либо ей придется вытаскивать его тушку из огня, либо же она узрит, что так впечатлило гремлинку. «Ладно, парень, так, как именно мы собираемся войти?» — спросила Киви, оценивающе глядя на ребенка. «Я не думаю, что у тебя хватит хрома на прыжок, не сломав ноги». «У меня есть идея», — он почесал щеку. «Хотя, хочу заранее извиниться». Прежде чем Киви успела спросить, что он имеет в виду, этот сопляк подхватил ее на руки, в стиле принцессы. «Алло, ей почти 30 лет, и, черт возьми», — прыгнул вниз на здание. Киви не закричала, хотя было очень опасно, и как раз когда они оказались на полпути к другому зданию, отродье что-то включило, и Киви вдруг почувствовала, что гравитация решила уйти на обеденный перерыв или что это вообще за фигня. Это длилось ровно столько, чтобы ребенок успел приземлиться, и прежде, чем Киви успела в него вонзиться, буквально, ведь у нее установлены еще и киберкогти, он вытащил овертюр с глушителем и проветрил голову одному мальстрему, которого Киви даже не засекла в своих подготовительных наблюдениях. Затем он усадил ее и почесал голову, покраснев. «Ух, прости», — он снова извинился. «Согласно моей карте, у бывшего владельца есть комната сейф, которая служит в качестве безопасности. Ты можешь расположиться там, а я очищу остальную часть здания, доля 50 на 50. Сойдет?» Киви просто медленно кивнула, все еще пытаясь понять, сумасшедший ли этот парень или нет. Хотя у нее было чувство, что ответ, в любом случае, будет «да». «Понятно, почему он так нравится Бекс. Они как две капли воды», — размышляла она, пока парень заменял использованную пулю. «Отлично, так давай начнем это шоу. Мальстремовцы опасны, потому что непредсказуемы, они крадут много высококачественного хрома для усовершенствования, да и сама банда огромна. Однако они глупы, как минимум, та группа, за которой наблюдала Киви. Опытной нейтронерше было ясно, что большая их часть состоят из одних мускулов, а убийство ими информатора не столько преднамеренное, сколько случайное. И они понятия не имели, что на них надвигается. Поговорка «не я застрял здесь с тобой, а ты застрял здесь со мной», по мнению Киви, сейчас как никогда уместно. Сначала она подумала, что ребенку просто повезло, и, не обращая внимания на странные технологии, решила, что все закончится затяжной перестрелкой. А потом он взял и обезглавил одного громилу проволокой от удавки. Очевидно, он использовал моноструну, но появление такого древнего, хотя все еще эффективного, инструмента убийцы киллеров ее сильно удивило и заставило задуматься, не преуменьшила ли Бекс, охарактеризовав его с небольшим отклонением. Убить человека легко, когда у тебя есть пистолет, даже когда между тобой и жертвой приличное расстояние. Так вы не можете видеть, как жизнь покидает их глаза, или чувствовать, как их тело борется за жизнь. Но с удавкой вы находитесь вблизи, чувствуете, как жизнь покидает их тело. Она повидала много раннеров за свои годы, у многих из них за плечами реки крови, но все они колебались хотя бы на долю секунды, прежде чем убить человека вот так близко и своими руками. А этот парень даже не моргнул. Она спецом подключилась к его сети, чтобы считывать его состояние, и даже пульс не участился. На благо душевного спокойствия Киви паренек не стал специально подбираться к ним вплотную, он был более чем счастлив просто завалить идиотов своим еле звучным пистолетом. Киви, наблюдая за тем, как он планомерно расправляется со всей бандой, поняла, что он не так глуп, как она изначально думала. Импульсивный в некоторых моментах, да, грабить людей на ходу было опасным занятием, но ему хватало ума полагаться на скрытность. Обмануть своих жертв, Киви даже не могла назвать их целями или врагами, чтобы они шли туда, куда он хотел. Он знал, когда ждать, а когда двигаться, он даже находил время для сокрытия тел. «Решено, я приглашу его выпить», — решила Киви, поморщившись, когда он жестоко свернул шею одному идиоту. Импульсивный, но не тупой, в нем есть что-то большее, чем хорошая внешность и большой член, что заставляет Бекс глаголить о нем. Киви прислонилась к своей машине, Арчер Кварц, наблюдая, как парень связывается со своим фиксером, чтобы сказать ему, или ей. Киви не особо слушала, что работа выполнена. «Я закончил, мисс Джонс, все мальстрёмы мертвы. Также я засунул их в мусорку, чтобы избавить команду уборщиков от лишних хлопот». Киви вскинула бровь, это было правдой, но все же странно слышать, что он сделал это только с намерением уменьшить работу уборщикам. «Хах, спасибо, мэм, моя работа соответствует ожиданиям. Спасибо, мэм, я займусь ею завтра. И еще раз спасибо, что дали мне шанс, мэм». Киви мысленно хмыкнула. «Мистер Вежливость», отметила она, и когда звонок закончился, через несколько секунд парень перевел ей 1500 эдди. «Вот твоя доля, 50 на 50, как и договаривались», — сказал он. «Я впечатлена», — начала Киви. «Запрыгивай, мы едем в бар. Праздничная выпивка не помешает», — добавила она, садясь на водительское кресло, и через несколько мгновений парень последовал ее примеру. «Если только ты предложишь что-то качественное», — сказал мальчик. «Я не так много пью». «Серьезно?» — спросила Киви, заводя двигатель и хватаясь за руль. «Такой симпатичный, и не пьешь, в это трудно поверить». На ее строчку он хмыкнул. «Будто мне было кого пригласить из росакских отродий. К тому же большинство из них не могли смириться с тем, что уличная крыса учится на одни пятерки, несмотря на отсутствие хрома, повышающего интеллект, или чего-то подобного. Слушай, может, ты и бросил учебу, но тот факт, что ты продержался столько и показал себя привилегированным, впечатляет», — сказала Киви после нескольких минут молчания. «Я не так хорошо знала твою мать, я лишь знаю, что она презирает образ жизни эйбжанеров. Но я думаю, она бы гордилась тобой». «Спасибо», — Киви слабо улыбнулась за своей маской, покраснев. «Иногда я прям не могу отделаться от мысли, что она не рада за меня». «Она твоя мама», — сказала Киви. «Родители редко бывают довольны, когда их дети делают что-то, что, по их мнению, неправильно», — она добавила со вздохом. «Я и сама честно не знаю, но думаю, твоя будет любить тебя независимо от того, нравится ли ей твой выбор или нет». «Спасибо», — сказал он. «Могу я кое-что спросить, и если это личное, просто игнорируй». «О», — она приподняла бровь. «Что же тебя интересует, малец?» «Ну, я просто хотел спросить, у тебя какой-то имплант или что это?» — с неловкостью спросил он. «То есть выглядит круто, но, думаю, будет неудобно есть, не говоря уже о питье без трубочки». Киви рассмеялась. Если честно, она ожидала чего угодно, но только не вопросы об этом. Поверишь ли мне, что ты первый, кто спросил об этом?» – прокомментировала Киви. «Даже Люси не спрашивала, хотя я вижу ее любопытство. Но правда в том, что у меня очень сильная аллергия, и эта херня помогает мне справиться с ней. Плюс эстетика, чувствуешь, мне нравится загадочный вид нетронерши. Тебе очень идет этот образ, Киви?» Он сделал комплимент, покраснев, заставив Киви хихикнуть. «Ладно, этот парень, очаровательный тупица», — подумала она со слабой улыбкой. «Добро пожаловать в Турбо», — сказала Киви с усмешкой. «Это тебе не посмертие, но пиво здесь отменное». Паренек с любопытством осмотрел здание и кивнул, выходя из машины и открывая перед ней дверь. Она слабо хихикнула, глядя на маленького очаровашку. «А ты джентльмен», — прокомментировала она, выходя из машины. «Пытаешься пленить меня, как и Ребекку», — поддразнила она, заставив его покраснеть еще больше. «Нет, просто вежливость», — неловко сказал он. «Дурак». Она только покачала головой и усмехнулась. «Этот город съест его живьем. Пойдем». Парень кивнул и молча пошел за ней, хотя она прекрасно понимала, что он не расслабляется и смотрит в оба. Она была уверена, что он пытается найти потенциальные выходы на случай, если начнется драка. Такое поведение, конечно, нельзя ожидать от новичка на киберпанк-сцене, но, признаться, оно было бы не к месту даже умудренному опытом эйджранеру, дожившего до пенсии. «Давай за мной», — сказала Киви, ведя его к кабинке в задней части бара. «Садись, я быстро за напитками». Он только кивнул, продолжая осматриваться, и Киви не была уверена, показалось ей или нет, но он выглядел так, словно подбирал гроб для нескольких мусорщиков, пьющих в баре. Решив взять выпивку и вернуться так быстро, чтобы он не успел натворить глупостей, Киви пошла к бару и заказала напитки, а после вернулась. «Итак, от Ребекки я услышала краткую версию начала Киви. Но как вообще вы сошлись? Просто поделись со мной всем». «И нет, рассказ не должен включать повреждение позвоночника гремлинки», — добавила она, заставив его снова покраснеть. «То есть, ты убил тех трех имбецилов только потому, что они окружили Бекс, даже если ты ее не знал», — сказала Киви с усмешкой. «А когда узнал, что она соло, попросил помощи в старте, а потом она решила взять тебя в ученики». Парень смущенно кивнул, когда Киви сделала паузу, чтобы отпить еще пива, пока ее респиратор-вентилятор лежал на столе. «Дальше вы разошлись по своим сторонам, но после в тот же день она позвонила тебе с предложением о работе. Ты согласился и расчистил всех мусорщиков, и вот ты уже шпилишь ее и относишься к ней лучше, чем когда-либо обращался с ней любой мужчина. Я правильно все подытожила?» Дэвид покраснел и только неловко кивнул. «Ты ведь знаешь, что она делилась со мной и Люси фотографиями наряду с видео». Киви чуть ли не рассмеялась, когда Дэвид поперхнулся воздухом. «Так, ты и правда там органический, ну, без реалистичного камуфляжа на мистере жеребце?» Дэвид только еще больше покраснел и неловко покачал головой. «Интересно», — сказала Киви, сделав еще один глоток, и задумчиво посмотрела на него. «Не хочешь заскочить ко мне, чтобы мы могли поговорить наедине?» Дэвид выглядел настолько ошеломленным, что Киви не смогла удержаться от хохота. Глава 11. Жить мечтой. Ребекка. «Хаем, что же мне?» Ее мысли были прерваны звонком от Дэвида. Улыбаясь, она ответила. «Привет, Ди. Как у тебя там работа? Гладка, как синтетический шелк. Не могла бы ты мне кое-что объяснить, Бикка?» «Конечно, что-то не так». Она не сомневалась в обратном, ведь Дэвид оказался на редкость компетентным, но что-то в его голосе вызвало у нее желание хихикнуть. От его заявления Ребекка рассмеялась. «Нет, Ди, я просто пытаюсь помочь своим подружкам», — ответила она. «Ну, и если ты собираешься регулярно терзать мою спину, то мне просто нужна подмога», — призналась она. «Подружкам? Ты и Люси втянула в это?» Ребекка лишь закатила глаза. «Эй, ну Люси может и ледяная королева, но если у тебя есть глаза и несколько извилин, то любой может сказать, что ей кто-то нужен», — Ребекка добавила. «И я подумала, а почему бы не свести ее с Химба с большим членом? Химба – привлекательный, но глупый молодой человек. Ну, у тебя красивая внешность, но я знаю, что ты не пустоголовый трахарь. Итак, дай угадаю, ты у Киви? Точка. Ну, как прочистишь ей трубы, не забудь спросить, почему ее соски фиолетовые», — сказала Ребекка. «Клянусь, ты будешь смеяться до упаду, Ди». Молчание было показательным, и даже когда звонок закончился, Ребекка продолжала смеяться, легко игнорируя своего брата, который просил ее заткнуться. Она просто стрельнула в него сквозь стену, желая уже выбраться навсегда из этой помойки. Честно говоря, ей надоело быть ответственной в этой квартире. Ее брат либо утонет в ней, либо выплывет, другого не дано. Дэвид Мартинес. Квест «Проявить себя» завершен. Награды за квест. 1500 Эдди, контакт с Реджиной Джонс, плюс 2 к технике, плюс 2 к интеллекту, плюс 2 очка способностей. Подсчет опыта. Получено 500 опыта. Навык повышен x3, плюс 1000 секс. Навык повышен x3, плюс 500 куни. Развит навык массажа. Плюс 1000 массаж. Навык повышен x4. Развит навык последующей заботы. Плюс 1000 последующая забота. Навык повышен x4. Плюс 500 огнестрельное оружие. Навык повышен. Развит навык убийства. Плюс 200 убийства. Навык повышен x2. Плюс 500 ниндзюцу. Плюс 500 невозмутимость. Навык повышен. Дэвид лежал рядом со старшей раннершей, которая курила сигарету с видом чистого удовлетворения, и не был уверен, как все это воспринимать. Он не возражал против такого, просто ему казалось странным, что его аутпут, вроде как все решило, из пьяной болтовни. Получается, Битка не считает меня изменщиком. Такая мысль беспокоила его, несмотря на сохранившееся чувство к Люсе из его прошлой жизни. Он считал, что уже не тот Дэвид, каким был тогда. Он по-прежнему любил ее, и, вероятно, всегда будет любить. В прошлой жизни она стала единственной, кто давала ему чувство умиротворения. Стоит и упомянуть тот факт, что она смогла вернуть его из полноценного киберпсихоза. Да и умер он, зная, что Люси в безопасности и собирается исполнить свою мечту. А после он проснулся, еще до их первой встречи. Все вроде и было по-прежнему, но все изменилось. Он не переставал думать об этом, но иммуноблокаторы. Возможно, вся вина в его невежестве, но он думал, что это единственное необходимое лекарство. Не то чтобы он не верил доктору Вику, но ему нужно изучить этот вопрос. Его студенческий билет все еще действителен, что удивляло, так что он мог легко войти в систему и найти информацию. «Ты слишком много думаешь, парень», — сказала Киви. «Просто плыви по течению. Это не измена, раз все участники не против. Кроме того, не говори мне, что мысль о трех девушках тебя не заводит. Технически две», — Дэвид рассеянно поправил. «Люси и я, до тебя вообще не доходит», — Киви сказала со смехом. «Знаешь, Люси тут мне звонила и жаловалась на тебя. У вас двоих вышел эмоциональный момент, где ты пообещал отвезти ее на Луну и прочее сопливое дерьмо, которое она схавала, а потом взял и попросил уроки нетронерства. Твоей бестолковости нет сравнения. Наша следующая встреча будет неловкой, не так ли?» — честно спросил Дэвид, звуча покорно. «Хех, Люси может связать тебя и уже получить то, что хочет», — подразнила Киви. «Она весьма заносчивая, так что будь готов, если она окажется психопаткой в кровати». «Славно», — сказал Дэвид с усмешкой. «Кстати, а почему твои соски фиолетовые?» Этим он рассмешил Киви. «Хех, есть одна забавная история». Затем Киви начала рассказывать ее смущенному, а затем развеселившемуся Дэвиду, который вместе с ней разразился смехом. «Так ты можешь просто пить энергетик оттуда, как из бутылки?» — спросил Дэвид между приступами смеха. «Ага, эта особенность помогала мне на работах, где приходилось бодрствовать больше суток», — сказала Киви с усмешкой. «Не хочешь попробовать, Ди?» — спросила она. Дэвид не покидал ее квартиру еще 3 часа. Навык повышен x2, плюс 200 секс. Навык повышен x3, плюс 300 куни. Навык повышен x2, плюс 150 последующая забота. Титул секс-гуру разблокирован. Преимущество ускоряет рост сексуальных навыков. Насвистывая про себя, он вышел из квартиры Киви и начал спускаться на лифте вниз. По правде, он хотел сделать что-нибудь приятное для нее, но она велела ему идти. Он поклонился ее желанию, хотя поклялся, что однажды проберется и вычистит всю ее квартиру. Ее жилье ни в коем случае не назвать дренью, поскольку в этом случае было бы опасно с той установкой для нетронерства, но ей не помешает полноценная уборка. Единственная причина, по которой его квартира когда-то выглядела как яма, заключалась в его эмоциональном состоянии и связанных с ним плохих воспоминаниях. Но после его реинкарнации, возможно, психического срыва, что вполне вероятно, и Ребекки, воспоминания уже не имели того веса. Тем не менее, перед следующей работой он решил посмотреть квартирки. «Хм, а может мне лучше остаться соло?» — размышлял он, проходя мимо усталой женщины, курившие в вестибюле дома, она показалась ему смутно знакомой. Решив, что фиг с ним, он просто кивнул ей, выходя из здания на улицу. В конце концов, Эдди не собирались просто так появляться на его счету. «Ах да, мне же нужно оплатить некоторые расходы, расплатиться с теми засранцами из академии, хм, может, мне стоит устроить импровизированную кухню и удивить Бигку, и остальных тоже, если мы намерены жить вчетвером, нельзя же выбирать любимчиков. Капец, Киви такая нова, когда расслаблена. Честное слово, одни только ее выделяющие напитки соски». Хех, устроившись на здании с технической винтовкой наготове и глядя в прицел, он напевал под музыку, звучавшую на заднем плане где-то в голове. Он не выполнял официальную работу, а просто охотился на мусорщиков, поэтому решил зачистить одно из наиболее известных их мест обитания. Ну же, он уже уложил 5 мусорщиков и надеялся продырявить еще 5, прежде чем пойти в ближний бой.